достала родная судьба. Теткой злой вдруг стала она. Ходить по кругу нет больше сил. К далекому Джа отправлюсь один. Скажите, брось, ждет дома жена. А нет, не ждет, ушла навсегда. Скажите, брось, закончи дела. Мои дела, как сажа бела. Скажите, брось, совсем ты раскис. А я не раскис, я падаю вниз. Поутру пью бутылку вина и лодку в море качают ветра. Кстати, о лодке, а где паруса? Где же тот ветер, что знает, где Джа? Хоть весла рассохлись, хоть в трюме дыра, но на Ямайку рвется душа. Регги, регги, регги, растаманы, мне ветер паруса, вам ганжу в карманы. Регги, регги, регги, растаманы, ждут новый Вавилон, ямайские шаманы. Регги, регги, регги, растаманы, мне ветер паруса, вам ганжу в карманы. Регги, регги, регги, растаманы, ждут новый Вавилон, ямайские шаманы. Мне ветер паруса, вам ганжу в карманы. Регги, регги, регги, растаманы, ждут новый Вавилон, ямайские шаманы. Регги, регги, регги, растаманы, мне ветер паруса, вам ганжу в карманы.